Рид. Грег сказал. «Теперь мамы нет. Малыш Джимми тоже мог погибнуть. Меня от одной этой мысли мучают кошмары. Я стараюсь не держать на тебя зла». «Значит?» — подумал я, но не произнес вслух. «Он держит на меня зло». Я не стал затыкать уши пальцами, но слушать Грега перестал. Увидев, что я смотрю в одну сторону, он потрогал меня за плечо и сказал. «Рид, ты слышишь, что я говорю? Я не знаю, могу ли я рисковать. Вдруг подобное повторится, если...» В комнату вошел малыш Джимми. Грег замолчал. Малыш Джимми не похож на Грега, не похож на Мэгги. Грег всегда серьезный, иногда расстроенный. Мама говорила, что он напоминает ей курицу, которая изо всех сил пытается выдавить из себя огромное яйцо. Грег учился на бухгалтера, и когда его спрашивали: «В университете сплошные вечеринки, да?» — отвечал: «О, да», таким тоном, что становилось ясно, ни на какие студенческие вечеринки он не ходит. После университета он начал встречаться с Мэгги Брайс, с которой мама всегда здоровалась очень дружелюбно. Но я знал, что за этим дружелюбием скрывается неприязнь. Плохо представляю, что за человек Мэгги. Она никогда много не говорила. Забеременела, потом вышла замуж за Грега, а когда приходила к нам, всегда говорила по мобильнику или подпиливала ногти и не разговаривала ни с нами, ни с Грегом. А вот малыш Джимми улыбчивый. Ему много чего интересно. Он все время что-то изучает. Когда 2 недели назад закончились занятия в школе, Грег стал оставлять его с мамой и со мной, а сам уезжал на работу. Малыш Джимми любит, когда я бегаю за ним. Иногда он выключает свет или берет книгу, которая, он знает, мне нужна, и убегает, чтобы я за ним побежал. Я бегу, он заливается смехом, и от этого мне тоже становится хорошо. Если прислушаться, его гогот похож на мамин. Грег остановился, посмотрел на малыша Джимми и сказал мне: «Наверное, сейчас не самое подходящее время для разговора, Рид. Нам надо навести порядок внизу. Потом у меня несколько дел, с которыми надо разобраться до конца дня». «Я могу все убрать», — сказал я. «Уверен? Я думал, что оно для тебя и неплохо. Будет чем заняться. Отвлечься от всего». «Да», — сказал я и поднялся. Грег повернулся, чтобы выйти из моей спальни, и я увидел, что лежит в кармане его пиджака. Я ойкнул. Я сдержал крик, потому что Грегу не нравится, когда я кричу. Но он, должно быть, меня услышал. «Что такое?» — спросил Грег. Я указал на его карман. Он протянул руку. «Господи, совсем забыл. Ты сказал, что хочешь отдать это мистеру и миссис Ломбард, гробовщикам». «Да, так и есть. Просто вылетело из головы. Мама сказала: «Да, ты говорил. Но сегодня какой-то безумный день, Рид». Грег засунул это глубже в карман, будто оно могло исчезнуть. Но оно никуда не делось, и я сказал: «Отдай мне». Громче, чем хотелось. Грег достал это из кармана и протянул мне, и даже малыш Джимми перестал улыбаться. Это рассказ о куколке мисс Молли. Я не люблю что-то мастерить. Предпочитаю на всякие вещи смотреть. Но когда мне было 9, в школе проводили урок труда, а на следующий день был мамин день рождения. И я взял 2 кусочка фетра, нарисовал выкройку, вырезал их, соединил, набил ватными шариками. И получилась куколка мисс Молли. И я вручил ее маме в день рождения. «Где ты это взял, Рид?» «Это куколка мисс Молли», — объяснил я. «Я сделаю ее для тебя на уроке труда». Мама взяла ее в руки и замолчала. Я сказал: «У меня не было денег, чтобы тебе что-то купить. Извини». Она продолжала смотреть на куколку. «Ты сделал это для меня?» В ее голосе было что-то странное, и я не знал, что ответить, поэтому просто ушел. Через пару минут вернулся и увидел: мама сидит за кухонным столом, держит в руках куколку мисс Молли и вытирает глаза. «Извини, если тебе не нравится». «Господи!» — воскликнула мама. «Что ты, Рид? Это самый ценный подарок за всю мою жизнь! За всю!» Она еще немного посмотрела на куколку, чуть улыбнулась, и из глаз выкатилась еще одна слеза. «Если тебе нравится», — сказал я, — «почему ты плачешь?» «Она такая красивая». «Я не умею хорошо шить, и рот вышел неправильный. Ребята смеялись над ней, мол, какая уродка, волосы спутаны, а миссис Векио велела им прекратить». «Рит, дорогой, она чудесная». Мама обняла меня. Я ждал, когда она меня отпустит, а она провела рукой по лицу и сказала: «Дорогой, никому не позволяй тебе учить, что хорошо, а что нет. В этом мире ты можешь сделать все, что захочешь. Я в это верю. И ты верь. Обещай, что будешь помнить. Ты можешь все». Я ответил: «Обещаю помнить». «Не нарушишь обещания?» «Нет», — сказал я. «И лгать никогда не будешь?» «Нет». Мама поставила куколку мисс Молли на каминную полку и иногда спрашивала: «Что об этом скажет мисс Молли?» А я отвечал: «Мисс Молли не умеет говорить». И мама говорила: «Ну и хорошо. Я не люблю, когда меня прерывают». А когда мы куда-то уходили, мама кричала: «Присмотри за хозяйством, Молли!» Пару лет назад мама заболела, и я принес куколку мисс Молли ей в больницу. И, увидев ее, мама заплакала, а потом сказала: «Рит, когда я уйду, хочу, чтобы мисс Молли осталась со мной навсегда. Ладно? Пусть всегда будет рядом со мной. Ты не против?» «Не против», — сказал я. «Обещаешь?» — спросила она. «Обещаю», — сказал я. Это конец рассказа о куколке мисс Молли. Вчера я рассказал все это Грегу. Он сказал, что попросит мистера и миссис Ломбард положить мисс Молли в гроб вместе с мамой. И теперь я вижу, что он этого не сделал. «Рит, я не думаю, что мама говорила серьезно. Иногда трудно понять, что именно люди имеют в виду». «Мама так сказала. Имела в виду именно это, и я ей обещал. А нарушать обещания нельзя». «Может быть, у тебя тяжело на душе из-за того, что случилось? Чувствуешь себя виноватым?» «Нет, не чувствую». Я взял куколку мисс Молли, сел с ней и стал покачиваться взад-вперед. Потом Грег сказал: «Собирайся, Рит, пойдешь с нами». «Я хочу остаться здесь». «Рит, разреши мне остаться. С тобой все будет хорошо?» «Да, я приберусь в доме». «Тебе точно будет хорошо одному?» «Мама разрешала мне оставаться одному с 14 лет, а сейчас мне 20. Я все умею делать». «Но ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, хочу побыть один». «Ты же не будешь готовить? Соседи принесли еду. Не включай плиту. Я не собираюсь готовить. Вернусь через пару часов, ладно?» «Да». «Послушай, никуда из дома не выходи. Понимаешь?» «Понимаю», — сказал я, потому что так оно и было. Я понял все, что он говорил. Но я не сказал, что согласен или не согласен. «Рит, у меня куча дел, поэтому я хочу, чтобы ты оставался здесь. Если ты меня не послушаешь, все. Мне важно доверять тебе. Если нет, тебе придется отправиться в то место в Питтсбурге». Через некоторое время Грег и малыш Джимми ушли, а я прошелся по дому и вдумался в то, что он сказал. «Я ведь так сильно ненавижу Питтсбург и не хочу туда ехать. Мне даже стало страшно, и я стал ходить кругами вокруг дивана. Но я обещал маме. И обещал ей никогда не нарушать своего обещания. Поэтому я взял куколку мисс Молли и положил ее в свой рюкзак. И продолжал ходить кругами, потому что нервничал. Но надо было принять решение. И вот я ходил кругами вокруг дивана. Очень быстро. Потом сделал последний круг, и центробежная сила направила меня к двери. Не мешкая, я вышел из дома».